Воскресенье. Хорошие новости. Дирк перестал храпеть. Плохие новости. Но только под утро. Я проворочился всю ночь. Храп Дирка разносился по нашей маленькой пещере, отражался от стен и становился в 5, в 10 раз громче. Я выстроил между нами стенку из блоков, но храп стал отражаться от нее и стал лишь сильнее. Самое поразительное, самому Дирку этот шум спать не мешал. Знаете, Дирк всегда и во всем старался быть лучше меня. Так вот, в храпе я даже не собираюсь с ним состязаться. Пусть будет самым главным храпуном в нашей школе, да хоть во всем мире. Только, пожалуйста, пусть он храпит подальше от меня. Конечно, я мог бы просто пнуть Дирка и разбудить его, но не сделал этого. По правде говоря, хоть я и зол на него, мне было его жалко. Подумать только, сколько он натерпелся, когда Херобрин поймал его, а потом оставил на этой горе совсем одного. Наконец, храп стих, я провалился в сон, но, кажется, в следующую секунду... «Не время спать, пора вставать!» Бодро проорал Дирк прямо мне в ухо. «Я мог бы подпрыгнуть от этого крика, если бы у меня были силы!» «Что ты хочешь?» «Я и в обычные дни не особо милаш, когда меня будет ни свет, ни заря, а уж когда практически не сомкнул глаз всю ночь, человек, из-за которого я не спал, мне особенно неприятен. Тем более, когда это Дирк!» «Завтракать будешь?» спросил он и сунул мне под нос печеньку. Глаза еще не успели сфокусироваться на лакомстве, а зубы уже вцепились в него. «А знаете, Дирк не такой уж и плохой парень, если подумать. Ну, храпит ночами, как стадо простуженных слонов, но это же не его вина». Перекусив, мы разобрали блоки, закрывавшие вход, и вышли из пещеры. На этот раз вместо снежного бурана нас встретило безоблачное небо и яркий солнечный свет. Из-за обилия снега он даже немного слепил, но мы быстро привыкли. Ветер стих, и теперь холод был не таким пронизывающим, как накануне. Я осторожно посмотрел вниз. Путь до подножия горы был неблизким. Потом взглянул вверх. Вчера мы прошли примерно треть пути, но сегодня погода была лучше, мы были отдохнувшими, так что я надеялся к вечеру спуститься с горы. Поделился этой мыслью с Дирком, и он со мной согласился. «Конечно, мы можем просто прыгнуть вниз и сразу оказаться дома. Но не хочется вот так отдавать победу Херобрину. Если он решит, что игроки недостойны появляться в игре, то... не знаю, что именно он сделает, но вряд ли это будет что-то хорошее. Думаю, Херобрин каким-нибудь способом попытается закрыть Майнкрафт от всех игроков на свете, и мне не хочется проверять, получится ли у него это сделать». Мы немного постояли, обдумывая такую возможность. Ситуация была тревожной. От нас с Дирком зависела не только наша собственная судьба, но и судьба всех-всех детей и взрослых, хотя они это часто скрывают, которые любят играть в Майнкрафт. Что бы Херобрин ни придумал, мы обязаны доказать, что достойны быть в игре. А значит, нам надо выполнить все испытания, приготовленные для нас. Но сначала надо спуститься с этой горы. С этими словами я достал кирку и стал лупить по блокам камней. Спустя несколько секунд Дирк присоединился ко мне. В хорошую погоду спуск действительно пошел быстрее. Блок за блоком мы приближались к земле. «Но все-таки не могу понять», — произнес я спустя несколько минут. «Почему Херобрин так себя ведет?» «А что, ты с ним хорошо знаком?» — спросил Дирк. И даже несмотря на одышку, я почувствовал насмешку в его словах. «Нет, ни разу его не встречал», — честно признался я. «Но меня как-то спасли от ведьм ребята, которые с ним сталкивались. Вот они и рассказали». Правда, они не очень хорошо говорили по-английски, но в целом я понял. Херобрин сначала был плохим и хотел захватить землю, но потом исправился. Я в общих чертах пересказал Дирку то, что знал. Какое-то время он махал киркой молча, обдумывая мои слова. Знаешь, ведь в Майнкрафте много отдельных серверов. Возможно, это как мультивселенная, и тогда в ней бесконечно много разных херабринов. Один стал хорошим, а другой не стал. Теперь настала моя очередь задуматься. Я попытался представить мультивселенную Майнкрафта. Сначала думал о херабрине, представляя, что он не один, а его 2, 3, 1000. Но затем я стал думать о других мобах, встречи с которыми мне куда приятнее. Гудини, мои ламы, эхо. А что, если их тоже много? Я представил, что играю сразу с 10 гудини, а над нами кружится не один эхо, а 20. С таким звериным войском мне не страшны никакие скелеты и всякие другие мобы тоже. Тут мне в голову пришло такое, что я чуть не полетел вниз со скалы. Ведь если херабринов и гудини может быть много, значит ли это, что где-то есть бесконечно много разных Стивов и Дирков? Встревоженно спросил я. Мысленно я представил толпу себя, но почему-то вокруг нас была еще большая толпа скелетов, зомби, криперов и странников края. Куда подевались все мои животные? Ну уж нет, я уникален. Про тебя не знаю, конечно. После таких слов мне захотелось ударить киркой не по каменному блоку, а по его раздутому самомнению. На самом деле, я думаю, что ты тоже такой один. Поспешил успокоить меня Дирк, но звучало это как-то снисходительно. Мы же с тобой оба из реального мира, а он существует в единственном экземпляре. Нет никаких дополнительных серверов, в отличие от Майнкрафта. А если мы загружены в матрицу? Ну да, конечно. Ложки не существует, кирки в моей руке не существует, этой горы тоже не существует. Давай-ка ты лучше побыстрее работай своими несуществующими руками, чтобы несуществующие мы спустились вниз. Тоже мне философ нашелся. Нельзя сказать, что Дирк меня убедил, но я решил, что логично оставить философский спор на потом. Желательно на то время, когда мы будем в безопасности, в тепле и сыты. Хоть я и не могу назвать наши с Дирком разговоры приятной беседой, с ними спуск был не таким утомительным. Мудрость Майнкрафта — махать киркой и говорить куда приятнее, чем просто махать киркой. Наконец, мы спустились к подножию горы и оказались на небольшой поляне. А в нескольких блоках от нас начинался лес. Он был довольно густым и не особо приветливым. Даже яркое солнце не наводило на мысль спрятаться в тени. Возможно, дело в том, что я знаю, кто часто прячется в тени развесистых деревьев. Давай, Дирк, веди нас к прекрасному отелю имени тебя. Ну... Дирк посмотрел по сторонам. Я почувствовал, как внутри у меня растет огромный пузырь тревоги. С каждой секундой, пока Дирк вертел головой, пузырь становился все больше, больше, больше. Я не знаю, куда нам идти, произнес Дирк почти шепотом, и пузырь внутри меня взорвался, а вместе с ним взорвался и я. Что значит, ты не знаешь, куда идти? Ты же сам мне рассказывал, что построил тут отель. Весь наш план состоял из того, что мы должны отправиться к нему. А теперь что мы должны, по-твоему, делать? Когда я закончил орать, мне стало чуточку легче. Я даже подумал, немного хорошо, что Дирк так поступил. Ведь слушатели, которые знали о Дирке только из моих дневников, могли подумать, что он не такой уже плохой. Это просто Стив на него наговаривает. Могли наивно решить они. Ну вот и ответ. Теперь вы понимаете, почему он меня так бесит? Я отвернулся, сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, и лишь поняв, что немного успокоился, снова посмотрел на Дирка. Он стоял с глупым видом. Хотя нет, глупый вид у него всегда. Он стоял с видом еще более глупым, чем обычно. «С горы я вроде как узнал, где мы, примерно, но тут внизу все такое одинаковое, поэтому я не знаю точно, куда идти, но уверен, что если мы будем идти достаточно долго, то я наткнусь на какую-нибудь примету, которая подскажет путь». «Достаточно долго? Это сколько? Час? День? Неделю?» Я почувствовал, что снова закипаю, поэтому замолчал, хотя это было и нелегко. «Не знаю я!» Теперь и Дирк сорвался на крик. «Думаешь, мне это самому нравится? Мы застряли в Майнкрафте. Херобрим придумал для нас какие-то безумные испытания. А я тут шутки буду с тобой шутить. Если ты не заметил, вокруг нас темный лес. В нем не так легко ориентироваться, как мне бы хотелось». Дирк замолчал и, тяжело дыша, посмотрел на меня. «Ладно, прости», — вздохнул я после минутного молчания. «Кажется, я немного погорячился». Я подошел к Дирку и протянул ему руку. «Знаешь, мы оба не рады, что тут оказались. Но нам придется смириться с этим и больше доверять друг другу, если мы хотим утереть нос Херобрину». Дирк посмотрел на меня, открыл рот, чтобы что-то сказать, но затем закрыл его, молча кивнул и пожал руку. Какое-то время мы простояли молча. Наверное, оба боялись сказать что-нибудь, что приведет к новой ссоре. Но молчание наше прервалось самым необычным образом. «Фить! Между мной и Дирком пролетела стрела! Я посмотрел направо и увидел скелета, державшего в руках лук. Как и все черепоголовые, он не отличался дружелюбностью, но не учел, что нас двое, и мы оба опытные, закаленные в боях воины. Мы с Дирком посмотрели друг на друга и без лишних слов достали свои мечи. Наши глаза встретились. В этот момент мы понимали друг друга без слов. Это было в нашей крови. Со времен древних воинов, викингов, спартанцев, римских легионеров, всех остальных, о ком я слышал на уроках истории и забыл. Я закрыл глаза и с устрашающим криком бросился на скелета. Мой меч со свистом рассек воздух и опустился на врага. Хрясь! Бац! Уи! Это было больно! Он ударил меня в ответ! Но ничего, нас ведь с Дирком двое, мы его быстро уделаем! Я снова нанес удар и через секунду получил ответный удар мечом. Секундочку, мечом? Но ведь у скелета был в руках лук. Я открыл глаза. Передо мной стоял Дирк с закрытыми глазами и размахивал мечом. Я еле увернулся от очередного его удара. Скелет стоял в трех блоках от нас. Все это время мы мутузили друг друга. «Эй, хватит!» — окрикнул я Дирка, и он, наконец, перестал махать оружием. После этого он открыл глаза и посмотрел на меня, моргнул и перевел взгляд на скелета. Я тоже посмотрел на врага, которого мы собирались разнести на косточки. Все это время скелет смотрел на нас, опустив лук. Его челюсть упала от удивления. В прямом смысле она валялась на земле у его ног. Не сговариваясь, мы с Дирком, уже не закрывая глаз, бросились на противника. И на этот раз действительно быстро с ним разделались. Пуф! И лишь пара костей да лук со стрелами напоминали о нашем враге. И нашем позоре. И челюсть на земле. «Мы...» — начал Дирк, но я не дал ему договорить. «Мы не будем об этом говорить. Никогда!» Дирк кивнул, и в его взгляде я прочитал благодарность. Никогда не думал, что увижу такое. «Можно я возьму лук?» После небольшой паузы спросил Дирк. «С ним у меня лучше получается, чем с мечом». Я кивнул. «Конечно, сам-то я был одинаково хорош с любым оружием». Дирк взял лук и убрал его в свой бездонный карман. Тут я понял, что вокруг стало темнеть, и посмотрел на небо. Действительно, солнце уже почти добралось до горизонта. Раз мы так и не нашли знаменитый отель Дирка, то нам пора позаботиться о ночлеге. Мне не хотелось приближаться к лесу, чтобы добывать древесину. Все-таки оттуда недавно вышел скелет. Кто знает, сколько еще мобов прячется в этой чаще. Так что я стал брать блоки земли буквально из-под наших ног и строить ночлег из них. Да, жаль, что мы не набрали булыжников и других блоков, пока спускались с горы, вздохнул я, сооружая небольшую хижину. Дирк придирчиво смотрел, как я строю землянку. А в ней точно хватит места на двоих? Нет, не хватит. Я тебе построю отдельное жилище. Это почему? Потому что ты храпишь, как дракон края. Поэтому сегодня я практически не спал. Извини, я не знал. Потупив глаза, пробормотал Дирк. Ты не виноват, но я хочу выспаться, поэтому у нас сегодня два отдельных домика. Можешь помочь мне, кстати. Так дело пойдет быстрее. Вдвоем мы успели достроить наши землянки до того, как солнце окончательно закатилось за горизонт. Пожелав друг другу спокойной ночи, мы разошлись спать. Завтра нам предстоит продолжить поиски отеля. Надеюсь, Дирк найдет какие-нибудь ориентиры и приведет нас к нему.